Там тоже шел сплошной камень, но он был уже сцеплен грунтом. Там можно было быстро спуститься к лесу, пока противник не займет высоту. Но и хорошие планы в военное время не всегда сбываются. Я немного обогнал бороду, стремясь как можно быстрее занять позицию. Тогда нетренированный борода смог бы подниматься с меньшим риском. Его прикрывали бы уже три ствола. Но когда я добрался до безопасного места, борода ткнулся в камни, разбрызгав кровь. Автомат лязгнул по камням и соскользнул вниз. Убит. В любом случае, в этом нужно было убедиться. Еще в войну у разведчиков действовало жесткое, но необходимое в военных условиях правило. К примеру, двое возвращаются с задания. Один ранен, идти не может, враг идет по пятам. От разведданных, которые есть у группы, зависят жизни сотен, тысяч, а может быть и десятков тысяч наших солдат. Расчет жестокий, но простой. Они стоят дороже жизни одного разведчика. Вывод? Раненый должен остаться. Так было, есть и будет при выполнении всех особо важных заданий. Но только не с моей группой. А борода, хоть и на время, стал членом моей группы. Как испивающийся майор, застрявший в армии чужой ему страны. Но в смерти майора я был уверен. А борода вполне мог быть только ранен. Времени у нас было в обрез. Противник медленно, но верно подбирался к нашим позициям. Я крикнул: «Артист! Прикрывай! Боцман, тащи бороду!» Я прикрывал их с верхней позиции, артист — с нижней. Больше всех рисковал боцман. Он мог надеяться только на нашу внимательность. Мы должны были охватывать взглядом всю вражескую цепь и бить туда, где намечалось любое, даже еле заметное шевеление. Я сконцентрировал все внимание на левом фланге противника, от нас правом. Артист, не сговариваясь со мной, но чувствуя особенности моей и своей позиции, занялся другим флангом. Наконец, боцман дотащил бесчувственного бороду до моего укрытия. Даже автомат прихватил попутно, не поленился. Борода был жив. Боцман подключился к прикрытию, и мы с ним вдвоем дали возможность подняться и артисту. Артист сменил боцмана, который занялся бородой. Вообще-то, давно пора было ломить, что есть духу, вниз по склону. Но пробитый пулей борода ломить не мог. А оставить его я не считал возможным. Боцман полил его водой, и борода пришел в чувство. Он был ранен в спину, пуля пробила ему левый бок. Если бы пробила правый, то задела бы печень, и мы его уже не откачали бы. А так он, видимо, потерял сознание от шока. Боцман достал перевязочный пакет, быстро и умело наложил тугую повязку, и борода попробовал встать. Оказалось, он может даже идти. В конце концов, он закинул руку боцману на шею, и так вдвоем они стали спускаться. Когда расстояние до противника было оценено мной как критическое, мы с артистом отвалили от прикрывавших нас камней и покатились вниз. Мы быстро догнали боцмана с повисшим на нем бородой. Я поднырнул под другую руку раненого, и вдвоем мы поволокли его к спасительному лесу. Борода кривился и кряхтел, но изо всех сил старался помогать нам, перебирая ногами. Наконец он сказал: «Пустите, я сам пойду». И в самом деле кровотечение у него ослабло, а вися на мне, он делал только хуже своему пробитому боку. Его шатало, но боцман держал Андрея за правую руку, и он даже почти не спотыкался. В таком порядке мы успели дойти до первых деревьев, когда из-за оставленного нами склона выкатили бандиты. Пришлось снова упасть и отстреливаться. Мы отстреливались и отползали ниже, в лес. Из-за склона по нам били несколько человек, но выйти из-за укрытия не решались. Впрочем, им это и не было нужно. Вскоре нас должны были обойти с флангов и взять в клещи. Единственное, что могло нас спасти, это немедленное бегство в лес. Я знал, что любой из моих ребят с такой же раной, как у бороды, мог еще какое-то время бегать, пока не свалится. Но может ли это борода? Оказалось, может. Он сам прекрасно оценивал обстановку, отполз к толстой сосне, поднялся на ноги, постоял, привалившись к ней спиной несколько секунд, и крикнул «Побежали!» и побежал сам. На ходу боцман отобрал у него автомат, а артист — помпу. Бежать быстро по каменистому грунту все равно было невозможно, и Борода не отставал. Он хрипел и обливался потом, но держался.